Еще один вопрос, — сказал Мейсон. Где вы были 13-го числа? — Это за день до убийства? — Да, в Лос-Анджелесе. — И что делали? — Моталась по магазинам и консультировалась со своими адвокатами. А еще... Она на минуту задумалась, затем рассмеялась и ответила. — Я заметила Питера на улице и немного за ним проследила. — Почему? — Даже не знаю. Думаю, просто из любопытства. Я уже отказалась от услуг своих адвокатов в Санта-Барбаре, но когда увидела, как Питер зашел к вам, поняла, что пахнет жареным, и отправилась повидаться с Хэтли. — Как долго вы следили за мистером Кентом? — Пока он не отправился в Голливуд. Хотел даже остановить его и оговорить соглашение. Сейчас жалею, что этого не сделала. — Ладно, — сказал Мейсон. — Что не делает Бог, все к лучшему. — Так как вы обратились в суд через Хэтли и Хэтли, вам придется заставить их оформить все документы, связанные с вашим отказом от исков. Вы получите их, а я тем временем получу для вас чек на 25 тысяч долларов. Я уже заставила Хэтли оформить свой отказ от исков и прочие бумаги еще пару дней назад. Все необходимые документы сейчас со мной. Как вам удалось заставить адвокатов пойти на это? Все было просто, — объяснила она. Я им сказала, что использовала некоторые подложные доказательства в обоснованиях правомерности моего прошения, и спросила, согласны ли они заниматься моим делом в связи с этим. Ну, я сообщила, что допустила несколько опрометчивых признаний некой обворожительной женщине, которая впоследствии оказалась детективом, нанятым противной стороной. Естественно, они сразу захотели умыть руки, и они заявили, что впредь ноги моей... Чтобы не было у них в конторе, я заплатила $500 за все про все, и они решили, что еще дешево отделались. — А вы всегда играете по принципу и нашим, и вашим. — Точно. У меня привлекательная внешность. Мужчинам никогда не нужна была моя любовь, вернее, тем, за кого я выходила замуж. Это были старые глупцы с деньгами. Если я когда-нибудь опять выйду замуж, то это будет только по любви. Я устала охотиться за деньгами. — А вы что, подумаете о новом замужестве? — спросил он, как бы невзначай. — Нет, конечно, нет. — Ладно, договорились, — сказал Мейсон, подводя черту. — Утром у меня будут для вас деньги. Он проводил ее до двери. Уже в коридоре она повернулась и спросила. — Вы же не расскажете, Хэтли, о той шутке, что я сыграла с ними? — Я? Нет, — ответил Мейсон. — Все, чего я хочу, это иметь в руках ваши отказы от исков, оформленные должным образом, и вы получите свои 25 тысяч долларов. Вам вручат повестку в суд как свидетелю стороны защиты. Договорились. И не вздумайте совершить глупость. Изменить показания после того, как я вытащу вас на свидетельскую трибуну, — предупредил Мейсон. — Не беспокойтесь, — ответила она. — Я стрелянный воробей и знаю, когда и как вести себя с мужчинами. С вами шутки плохи, мистер Мейсон. Он поклонился, улыбнулся и закрыл дверь. Дейла Стрит вылетела из библиотеки, держа блокнот и карандаш. «Проклятая маленькая интриганка!» — вырвалась у нее. «Я была готова выдрать ей волосы. Ну, ей же такие женщины!» Мейсон усмехнулся и сказал. «Всякий, кто может выскользнуть из лап Хэтли, достоин этого эпитета. Это был тот случай, когда коса нашла на камень. Они думали, что выпотрошит ее основательно. Она оставила их с носом. Мне противна сама мысль, что вы отдадите ей 25 тысяч долларов. Держу пари, что она все равно не стала бы копать против Питера. Она без ума от Причарда. Пусть тебя это не тревожит, — утешил Мейсон. Почти все эти денежки окажутся у твоего приятеля Причарда, а ему понадобится наличные, чтобы расплатиться с Мирной Дюшан. Ты могла бы позвонить Мирне и сообщить, что сейчас самое время наведаться в отель к Причарду и пригрозить тому арестом, если он не выложит монеты к завтрашнему утру. Дейла Стрит бросила к телефону. — Позвоню! Да еще с каким удовольствием! — воскликнула она. Глава 21. Судья Маркхэм, усевшись на массивном вращающемся кресле за судейским столом, взглянул в сторону присяжных и спросил. Есть ли, джентльмены, у сторон какие-либо возражения против того, чтобы продолжить судебное заседание? — У защиты нет возражений, — ответил Мейсон. — У обвинения нет возражений, — провозгласил Гамильтон Бергер. — Тогда вернемся к прерванному перекрестному допросу свидетеля мистера Дункана, — распорядился судья Маркхэм. — Вызывается мистер Дункан. Донкан с важностью занял свидетельское место. Вся его манера держаться излучала уверенность. — Я бы хотел задать свидетелю еще один вопрос, — сказал Мейсон. — Насколько мне помнится, вы сказали, что беседовали с своим клиентом, мистером Мэддоксом, приблизительно до 11, затем пошли спать. — Да, где-то около 11. — Тогда выходит, что вы находились все это время в комнате вашего клиента? — Да, конечно. — Вы вошли в комнату сразу же после того, как закончили совещание с нами, согласно вашим вчерашним показаниям? — Да. — И оставались там приблизительно до 11. — Да, я оставался. — Вы уверены, что никуда не выходили? — Ну, я... Он понизил голос и умолк. — Продолжайте, — потребовал Мейсон. — Не вижу, какое это может иметь значение, — огрызнулся Дункан, бросив быстрый взгляд на окружного прокурора. Блейн вскочил с места. — Ваша честь! — воскликнул. — Я возражаю против постановки вопроса. — Вопрос не по существу, не соответствует процедуре перекрестного допроса и не имеет к этому делу никакого отношения. — Возражение отклоняется, — резко ответил ему судья Маркхэм. — А, дайте вспомнить, — ответил Дункан. — Да, я действительно выходил на несколько минут. — Мистер Мэддокс сопровождал вас? — Да, мы выходили вместе с ним. — Куда вы выходили? — В аптеку, которая находится рядом, через два дома. — Как долго вы там находились? — Около 10 минут. — И чем вы занимались в течение этих 10 минут? — Возражаю против постановки вопроса. Вопрос неправильно сформулирован, не соответствует процедуре перекрестного допроса и не по существу. Целью допроса свидетеля является установить, где он находился в определенный промежуток времени, до того, как лег спать. Свидетель уже дал по этому поводу исчерпывающие показания. Когда защита выясняет, что свидетель выходил, то не имеет значения, куда и зачем. Существенно только то, как долго он отсутствовал. — Возражения обвинения принимаются, — распорядился судья Маркхэм. — Вы звонили оттуда по телефону? — спросил Мейсон. — Ваша честь, обвинение те же самые возражения, что и по предыдущему вопросу. — Вопрос защиты к свидетелю отклоняется, — заявил судья. — Разве не верно то, что точно в 11 вечера вы разговаривали по телефону с миссис Дорис Салли Кент и, следовательно, не могли находиться в доме Питера Канта? — Ваша честь, у обвинения те же самые возражения, — воскликнул Бергер. — Если защитник изменит формулировку вопроса и будет спрашивать свидетеля, говорил ли тот по междугородному телефону из другого места, в то время как... явствует из его предыдущих показаний, он уже вернулся в дом, то я разрешу вопрос, — распорядился судья Маркхэм. — Но не считаю необходимым или уместно включать в вопрос к свидетелю имя того лица, с кем велся разговор по телефону. — Хорошо, — согласился Мейсон. — Разве вы не заказали междугородний разговор точно в 11 из аптеки, мистер Дункан? — Это было до 11, без 5 минут. К 11 мы уж вернулись в дом. Мейсон улыбнулся и сказал, — у меня все. Бергер и Блейн вполголоса посвящались, и затем Бергер объявил. — Ваша честь, у нас к мистеру Дункану больше нет вопросов. Наш следующий свидетель — Эдна Хаммер. Думаю, суд примет во внимание, что эта молодая женщина, будучи племянницей обвиняемого, настроена к нам враждебно. Возможно, мне в связи с этим следует задать несколько вопросов предварительно, чтобы дать ей понять, что мы перейдем от моста тогда, когда в него упремся. — перебил его судья Маркхэм. — Мисс Хаммер, пройдите для дачи показаний. Эдна Хаммер вышла вперед, была приведена к присяге и заняла место на свидетельской трибуне. Лицо ее было бледным и осунувшимся. — Ваше имя Эдна Хаммер. Вы племянница обвиняемого и проживаете с ним в его доме. — Да, сэр. — И вы находились там ночью 13 и утром 14 этого месяца. — Да, сэр. — И вам известно, как выглядит некий разделочный нож, который обычно находился в верхнем ящике, встроенного в стену буфета, в доме обвиняемого? — Да, сэр. — Вы видели этот нож утром 13-го? Она потупила глаза, закусила губу и ничего не ответила. — Отвечайте на вопрос, — приказал судья Маркхэм. — Я видела похожий нож. — Где был тот самый нож? — Возражаю против постановки вопроса, как в части формулировки, так по существу, так он не имеет прямого отношения к делу. — заявил Мейсон. — Мы намерены доказать, Ваша честь, что нож находился у обвиняемого, — возразил Бергер. — Если это так, то возражение защиты отклоняется, — заключил судья. — Отвечайте на вопрос, — потребовал Бергер. — Какой-то разделочный нож, похожий на тот, который обычно хранился в ящике буфета, был в спальне дяди под подушкой на его кровати. — Утром 13-го? — Да. — Что вы сделали с этим разделочным ножом? — Убрала в ящик буфета. — Вы сказали своему дяде, что нашли нож? — Нет, не говорила. — Были ли предприняты вами какие-либо меры предосторожности для того, чтобы этот разделочный нож не попал к нему в руки после того, как вы убрали его в ящик буфета?